Глава 43. Перемены. Ван Джен попытался быстренько рассказать о своей догадке девушкам, но Мэн Тянь и Джан Жунань так и не смогли понять, как именно парни определяли свое местонахождение в космосе. А в это время Су Янь объявлял результаты. «Ахиллес Кёртис – первое место! Ли Сень – второе! Ло Фэй – третье!» «Что?» Джан Шань широко раскрыл глаза, так сильно его удивило услышанное. «На третьем месте оказался этот лиеровский толстяк!» Это была не самая лучшая новость в его жизни. И как назло, толстяк тут же отправил ему сообщение. «Ай-ай, случайно взял третье место! Сестричка Шань, это твоя заслуга! С тебя пример беру!» «Пример берет! Ах ты ж черт!» Джан Шань рассвирепел. Он был последним, и поэтому ему нечем было возразить. Теперь на любую шутку в его сторону он мог только молча терпеть. «Неважно, какое вы заняли место, главное – это взаимодействие всех членов команды. Сейчас мы начинаем групповую адаптационную тренировку. Ли Синь, Ли Ер, Радон, Пи Ся Сю, вы в одной команде. Ахиллес Кёртис, Ли Гуан, Талос, вы во второй команде». Су Янь поделил всех на две команды, разделив звездную восьмерку Луны. Пи Ся Сю и Дун Ся Са оказались в команде с Ли Синь и Ли Ером, а Ли Гуан оказался в команде с Кёртисом. Ситуацию можно было назвать просто ужасной, но это будет отличной проверкой, что важнее, личная неприязнь или кооперация. Противоречия между людьми возникают повсеместно, и армия не была исключением. Но неужели в критический момент на войне разногласия между товарищами по команде важнее, чем успех операции или жизнь? Эта групповая тренировка также была своеобразной предварительной подготовкой. Ведь неважно, кто станет командиром отряда Солнечной системы, всем надо научиться помогать своей команде, а не копаться, лениться и уж тем более не ставить палки в колеса. Инструктор Су Янь, вы никого не пропустили? Неожиданно завопил Джан Шань. Ван Джен кашлянул, ему стало немного неловко. Ну что ж поделать, на сей раз не повезло. На земле они оба купались в лучах славы, а теперь оказались отстающими товарищами по несчастью. В списках групп имена парней так и не были названы. Су Янь улыбнулся. «У меня для вас двоих другое задание». Джан Шань очень быстро замотал головой. «Разрешите обратиться, инструктор? Нам не нужны особые привилегии. Это не очень хорошо. Даже нечестно по отношению к другим». Су Янь рассмеялся над замечанием Джан Шаня. И после этого двух землян отправили на отдельные тренировки по адаптации к космическим мехам. Это напоминало наказание за проступок в младшей школе. Остальные же ребята продолжили свои тренировки. Предыдущие баллы также суммировались, очевидно, это очень важный показатель. А Ван Джену с Джан Шанем только и оставалось, что взять мехов и, покачиваясь, отправиться в другое место. Но торопиться не следовало. Такая адаптация была очень медлительной, и это сильно действовало на нервы. Им ничего не оставалось, кроме как принять этот приказ и стараться приспособиться к космосу, управляя своим мехом. Джан Шаню не здоровилось, его постоянно тошнило. К тому же после рвоты у него напрочь исчезал аппетит, и он мог питаться лишь различными биологическими добавками для поддержания организма. Поначалу Ван Джену в космосе было лучше, по крайней мере его не тошнило. Но эти тренировки очень сильно его изматывали. Через пару дней он почувствовал, что смертельно устал, но не мог понять, от чего именно. В сравнении с Джан Шанем его адаптация проходила крайне медленно. У Джан Шаня уже перестала кружиться голова, парень привык к углу обзора космического меха и даже вполне спокойно определял местоположение в космосе. А Ван Джен не только не привык к меху, но и с каждым разом ситуация становилась все хуже и хуже. «Ван Джен, ты чего? Это же не так трудно! Думаю, это из-за настроя. Ты, главное, не нервничай!» Джан Шань очень беспокоился. У Ван Джена с его силой была бы возможность взять пост командира, но их, можно сказать, бросили тут на произвол судьбы. Общие баллы за тренировки у Кёртиса, Ли Синь и Ли Ера были уже ужасающе высокими, а Ван Джен по-прежнему плелся в хвосте. «Да я сам знаю. Я хочу сконцентрироваться, но все мысли разбегаются. Пытаюсь собраться, но ничего не выходит». Беспомощно помотал головой Ван Джен. Он хотел вздохнуть, но вместо этого у него заклокотал желудок, издав бурчащий звук. Он не хотел этого, но не мог контролировать. Вся эта ситуация сильно его озадачивала. К тому же прошлой ночью ему приснился кошмар. Но проснувшись, он не смог вспомнить, что ему снилось. У Ван Джена в голове была каша. Он был уставший, голодный и подавленный. Никогда в жизни он не чувствовал себя настолько паршиво. Друзья немного поговорили. Но у Ван Джена даже с советами Джан Шаня по-прежнему ничего не получалось. Ему оставалось продолжить тренировки согласно методу Суяня. Суянь же вместе с генералом Деламарком следили за Ван Дженом. Они ожидали, что сила юноши поможет ему, и он без труда часов за 10 освоится в космосе, после чего выдаст умопомрачительные результаты. Но непредвиденные ситуации на то и непредвиденные, что застают людей врасплох. Возможности Ван Джена не только не улучшались, а даже ухудшались. К тому же выглядел Ван Джен не очень. Как будто у него уже была начальная форма недоедания. «Плохо спит?» «Тоже мне объяснение. Прошлое обследование его организма показало, что даже если он будет не есть и не спать в течение 3 дней, он все равно должен быть энергичен и полон сил», – размышлял Суянь. Хоть Ван Джен и представитель Земли, на отборочных кайджи не существовало идентификации по месту рождения, потому что все это касалось больших планов Солнечной системы. Внезапное появление Ван Джена как нового фаворита было, безусловно, хорошей новостью для всех генералов, поэтому сейчас за него все беспокоились. Хоть у каждой из сторон имелось по своему козырю со скрытым потенциалом, все прекрасно понимали, что прогресс в развитии Ахиллеса Кёртиса, Ли Синь и Лиера шел уже не так быстро, как хотелось бы. Каждый следующий шаг давался им все сложнее и сложнее. Ван Джен же показывал стремительный рост. Деламарк был очень удивлен от такого развития событий, ведь это совсем не походило на прошлого Ван Джена. Возможно, все происходит слишком быстро, или на него не действуют традиционные методы адаптации. Может быть, дать им шанс выработать свою методику? Если не получится, то что поделать? Требования к участникам одинаково строги. Если Ван Джен слаб в космосе, ему придется уйти. До Ван Джена и Джан Шаня по рации дошел приказ об отдыхе. Им разрешили передохнуть, а затем попробовать привыкнуть к космическим мехам своими способами. «Нас предоставили самим себе?» Джан Шань почесал затылок. Зачастую такие приказы означали, что руководство махнуло на солдат рукой. Ван Джен тяжело вздохнул. «Тип того. Давай тогда передохнем и сходим посмотрим на тренировку ребят». Все остальные участники случайным образом были поделены на 2 команды. И либо должны были проходить тренировку на сплочение, либо в сложных условиях космоса сражаться в тренировочных боях друг с другом. Сейчас как раз проводился один из таких. Учебная система сымитировала в космосе 2 враждующих равных по мощи флота. Искусственный интеллект контролировал эскадрильи обеих сторон. Единственное, что могло решить исход всей битвы, это как раз ожесточенная схватка 2 людских отрядов на мехах. Это было непростое сражение. Здесь требовалось военное искусство и выверенная стратегия. 2 отрядам не обязательно было биться именно против друг друга. Но все равно требовалось выкладываться по полной, как если бы все это происходило в реальной жизни. Такая тренировка способствовала проявлению способностей человека к контролю и анализу. Именно в этом и были развиты Ахиллес Кёртис, Ли Синь и Лиер. На этот раз Ли Синь и Лиер оказались в одной команде. И оба теперь боролись за право командовать и контролировать. Недавняя вспышка гнева у Кёртиса повысила градус соперничества между ними. С другой стороны, у Кёртиса тоже было не все так гладко, как хотелось бы. Хоть у него и не имелось человека, с которым приходилось бы бороться за лидерство, ему приходилось командовать отрядом, состоящим в большинстве своем из марсиан. А ведь он привык управлять звездной 8-кой Луны. У него не было опыта совладания со строптивым характером жителей Марса. Тем не менее, чем больше команда безобразничала, тем больше проявлялась сила Кёртиса. В тренировочном бою он был не на передовых позициях, а в тылу, координируя и отдавая приказы снующим туда-сюда по полю марсианам. Марсиане не могли по-другому. Кёртис медлил с приказами. Мало того, что он не был их склада и темперамента, так еще и от него сейчас напрямую зависели их успехи. Равновесие сил на поле потихоньку начало склоняться в пользу лунянина, и добился он этого с помощью одного маленького отряда из нескольких элитных боевых единиц. Обычно такой отряд не имел большого значения в сражениях такого масштаба, но он всегда посылал марсиан в нужные места и приказывал включаться в бои в самые ключевые моменты. Тактика Кёртиса упала, ему приходилось рассчитывать не только меняющуюся на глазах обстановку на поле боя, но и время, которое его войска потратят на достижение нужного места. Да еще и всевозможные непредвиденные ситуации, типа препятствий, которые чинили Лиер и Лисинь. Ахиллес Кёртис равнодушно улыбался. Сперва Лисинь и Лиер также командовали войсками из тыла, но сложившаяся ситуация вынудила их пойти в атаку самим. Вот только Кёртис по-прежнему оставался в тылу. Звездная восьмерка Луны по ту сторону не бездельничала, а ожесточенно участвовала в сражении. Старательные высокомерные луняне не могли позволить себе что-либо делать в полсилы, даже если их противником был сам Ахиллес Кёртис. Конец боя оказался достаточно предсказуем. Ахиллес Кёртис добился неоспоримого преимущества в плане численности имитационного флота, его боевые единицы роились как пчелы над противником. Флот Лисинь и Лиера терпел сокрушительное поражение. В таких обстоятельствах 10 мехов, принадлежащих участникам, не могли продолжать сражаться, и они были вынуждены отступить. Голографическая сцена боя постепенно начала растворяться, обнажая чистое космическое пространство. Ван Джен наблюдал за всем с неподдельным энтузиазмом. Ох, как же ему хотелось оказаться на таком поле боя! Ахиллес Кёртис действительно очень сильный. Он казался неуязвимым. Тандем Лисинь и Лиера оказался проблемным, и они не смогли в нужные моменты парировать атаки Кёртиса. Мэнтянь и Джан Жунань отправили парням сообщение. Но как? Тем нечем было похвастаться. Девушки не знали, что и сказать. Ван Джен и Джан Шань очень сильно отстали. Сказать что-то утешительное они стеснялись, а писать о своих волнениях – это все равно, что подливать масло в огонь. Беспокойство – это все-таки деструктивное чувство. Боевая тренировка закончилась как раз к обеду. Все ребята вернулись на космическую станцию, а Ван Джен и Джан Шань... Парни не собирались обедать. Ван Джен не хотел, а Джан Шань не осмеливался. Его от любого приема пищи рвало. Уж лучше вообще ничего не есть. Панорамное окно столовой космической станции выходило как раз на тренировочное поле. Там сейчас плавно кружились два меха Ван Джена и Джан Шани. Атос, увидев эту сцену, холодно рассмеялся. «С Ван Дженом покончено!»